Я хотел было двинуть отдыхать, взлом компа одного уборщика закончился, так я планшет перекинул на взлом второго, с первым позже поработаю, вылавливая программных блох, как и с программой, что нужно залить на управляющий комп бура, для управления ими, наверняка тоже что найду, но это все завтра. Однако тут вдруг, уже когда я душевую покидал, пришло сообщение от того торговца, мы обменялись контактами. Тот нашел кое-что из товара по моему списку. Причем это оказалось оборудование обучения. В сети такого оборудования продавалось немало, штук 50, средняя цена 1010, но оно все устаревшее. Мой земляк закон учился на таком, оттого голова и побаливала. Не везло с оборудованием. Я учился на новейшем, что у крикунов, что на юне, там подобные симптомы практически убраны. И вот такое оборудование мне нашли, стоимость аж 35 тысяч, но я сразу дал согласие на покупку, и надев влажный комбинезон, да я его в стиральную машину закинул, нужно еще один купить, запасной, пошел встречать продавца, приготовив чип с нужной суммой. Прием прошел быстро, хотя 20 минут изучал оборудование, да новое оно, в заводской упаковке. В этот раз продавец прилетел на малой платформе, пришлось мне самому снимать кофры с оборудованием, их 7 штук, потом еще собирать буду. Тот получил деньги и улетел. Я же закрыл аппарели спать, в этот раз мне больше не мешали. Следующий день я занимался бытовыми роботами, проверил компы обоих, не так и много закладок, все от производителей. В программе тоже пару нашел, трижды проверил их, отловив еще немного блох, и залил программу на комп бура, перезапустил, и все, оба робота рванули прибираться. Да, я сделал заказ в фирму, что медоборудованием и оснащением занимается. Дал их дизайнеру размер комнаты под будущий процедурный кабинет, что хочу получить в результате, и там начали работать. Дизайнер прислал пару проектов, что мне не понравились, но третий устроил, те начали выполнять заказ, я оплатил аванс, и к вечеру закончили, доставив заказ, получив оплату. Что они делали? Превращали помещение в процедурную, белые панели, потолки тоже, с мягким освещением, шкафы для хранения препаратов, сейф, встроенный в стену операционный стол, он раскладывался, кушетку, место для установки кресла для обучения, небольшой кабинет должен превратиться в медбокс. Техник, что прибыл с доставленным товаром, под моим присмотром, за час, используя робота-ремонтника, собрал медкабинет, и даже за отдельную оплату собрал оборудование кресла обучения, подключив к питанию, и все протестировал, все работает. Так что, получив оплату, отбыл, а я запустил в кабинет одного из уборщиков, чтобы тот там прибрался. Уже полночь была, когда тот покинул борт моего судна. Я закрыл аппарели и направился отдыхать, постелька ждала меня, но не тут-то было. На связь снова вышел тот продавец краденных товаров. Он сообщил, что в продаже появились боевые роботы. Правда, новейшие, их еще военный флот империи использует, но все новые, в упаковке. Что за модель? Сонно зевая, уточнил я, садясь на диван в кают-компании. 4 робота модели Сайгон, штурмовые, со всеми запчастями, сменным вооружением и расходниками. По 50 тысяч за штуку. Кодов к компам тоже нет. 40, тут же среагировал я. После яростного и жаркого спора, договорились о цене в 45 тысяч. Так как оба планшета были свободны, а мех я пока не торопился взламывать, успею еще, за время полета, то один ломал банковские чипы, количество которых заметно сократилось, второй пока свободен, так что сумма нужная имелась. Похоже, трофей с чипами у крикунов точно с какой яхты, или круизного лайнера, где толстосумы отдыхали. У обычных граждан империи на чипах таких сумм не было, это редкость. Тот обещал доставить товар через час, и действительно доставил, все как и говорил, навьё. Я передал оба чипа с оплатой, они имели лимит, не более 100 тысяч на одном, и продавец отбыл. Я же отключил компы боевых роботов от питания, это были мощные жуки высотой в 2 метра, на всякий случай, и направился отдыхать. А уже в постели, громко хлопнул себя по лбу. Вот я идиот. Планшет с банковским терминалом. Можно на этот планшет скинуть программу взлома, и тот будет ломать чипы, тогда оба других планшета, техника и администратора будут свободны. Только сейчас это в голову пришло. Ладно, завтра все сделаю. Следующие 3 суток особо никаких таких острых моментов не было. Тишь да гладь. Я занимался покупками. Пока планшет со встроенным банковским терминалом ломал банковские чипы, Я все же сделал, как планировал. Один чип, к сожалению, все же сгорел, двое других ломали компы боевых роботов. У двух успели взломать, но мне пришлось покупать еще один планшет с банковским терминалом. Я перекинул на него программу взлома, и тот начал ломать банковские чипы, ускоряя работы в два раза. А чуть позже планшет техника использовал для ловли блоху компов штурмовиков. Знаете, я был рад покупкам. Мех мне достался модели Аргон. Всего у Империи 17 моделей легких мехов, больше и не нужно, хватало модернизации наличных моделей. Аргоны, это зенитные мехи весом в 8 тонн, имели две спаренных установки плазменных пушек и по два блока зенитных ракет, по 6 ракет в блоке. Кстати, ракет в продаже не было, редкий товар. Это наемник какой мог свободно у военных купить при наличии зарегистрированного на него меха. Мне куда сложнее и затратнее, но я ищу, и продавцу заказ дал. Так вот, мех отлично можно и на поверхности использовать и для зенитной обороны. А имея еще 4 штурмовых робота, они универсалы, и для боя в космосе, и для планет, образовывали боевую универсальную группу, что могла решать большой спектр разнообразных задач. То есть я с мехом и этими роботами становился очень серьезным противником для врагов. Мне много что по зубам становилось. К тому же вчера подошло время изучения очередного спока, и я не стал учить из комплекта военного ремонтника, а изучил спок по основам управления боевых роботов. Нужно было, так что, когда почистил компы обоих роботов, запустил их, прописавшись в памяти, те датчиками изучили и запомнили меня, теперь подчиняясь мне. Работал я с ними через планшет техника, вооружив обоих, поставил задачу по обороне судна, оба пока в трюме находились, но прикрывали меня при открытии аппарели. Сегодня снова вышел на связь тот продавец, и предложил такое, что я не мог отказаться, полный состав ремонтного комплекса роботов, а это на минуту 12 единиц, включая управляющего, у которого стоял очень мощный комп. Комплекс не новый, но ресурс высокий, тот мне скинул данные тестирования. Проблема та же, нет кодов доступа к компу комплекса. Похоже, мне скидывают такой неликвидный товар, что у них залежался. У них что, взломщиков нет? Вот уж в чем сомневаюсь. Должны быть. Однако смущала цена. Со всеми вскрытыми чипами набиралось едва 200 тысяч, ну и плюс 6 тысяч сверху. А тот просил 300 тысяч, с учетом, что такие комплексы полмиллиона стоили. Ну и давал в качестве бонуса два малых погрузчика. Это тоже нужно, а то сам все перетаскиваю. Да, если я возьму этот комплекс, то он фактически полностью займет мой трюм. Впрочем, для того я это судно и выбирал, это и дом, и гараж для моих роботов. Надо брать, поэтому я попросил отсрочку на 2 суток, мол, деньги ищу. Тот согласился, но не более 2 суток. Взлом идет, осталось только ждать. Надеюсь, на оставшихся невскрытых чипах наберется требуемая сумма. Да, надо доломать их, узнать, что там есть. Оставив так судно, я на своей платформе полетел в город, закупать натуральных продуктов. Да, комп платформы я тоже взломать успел и подчистить его от сюрпризов. День отлета я назначил через 5 суток, после того, как мне предложили полный ремонтный комплекс. Завтра этот день и наступает. Комплекс, кстати, я уже купил, денег набрал с чипов, и даже взломал его управляющий комп. С комплексом шел специальный планшет для его управления, уже освоился с ним. Вчера как раз это сделал. Сейчас оба планшета работают на взломе 2 оставшихся штурмовиков и меха, не успел я с ними. Так как я уже изучил спок военного ремонтника по управлению таким комплексом, то вполне мог им управлять, что и сделал, расставив роботов у стен, стараясь сделать это компактно, чтобы освободить побольше места в трюме. Не особо удалось, но все же немного свободного места появилось. Погрузчики здорово помогли. За эти 4 дня я также приобрел еще одного робота, сервисного, для ремонта и обслуживания систем судна. Причем повезло найти модель, что идет в комплекте с таким судном, как у меня, когда те верфи покидают. Так что проверил робота и приписал к управляющему компу судна. Теперь этот робот на страже, помимо 2 уборщиков. Вот технического робота найти пока не смог. Такие роботы занимаются обслуживанием и ремонтом других роботов. В продаже в сети на планете всего 3 техника выставлено, но не той модели, что мне нужно. Ремонтировать роботов ремонтного комплекса они не могут. Мне универсал нужен. Я напряг того продавца краденными вещами и оборудованием, но и у того пока молчание. Ищет. А причины, почему я освобождал место в трюме, А так я нашел пассажиров до Слави. У меня прямой рейс без заходов на другие планеты и желающие были. Как дал объявление в сети космопорта, тут отдельно сайт по грузовым и пассажирским перевозкам, так сразу вышли на связь. Первой была женщина, для меня девушка 30 лет с двумя малолетними дочерями. Летела на Славию транзитными бортами, да тут застряла. У нее муж на Славии в кордоне служит, год уже. Командировку ему организовали на 2 года. Туда многих вот так отправили из других систем для усиления. Он флотский, техник на борту корвета. Заняла та двухместную каюту, дочери на одной вполне помещались, уже обустраивались. Первая услуга через час, ужин, но я пока даже не готовил. Оплату высчитывал управляющий комп космопорта, у него есть нужные программы. На борту подобного класса судов как БУР, вроде моего, была одна каюта полулюкс и 2 двухместных с оснащением первой категории. Если бы я сдавал койки в каюте разным людям, вышло бы чуть дороже. Но раз семья, то тут действуют скидки. Так что 1556 империалов за доставку на Славию без питания, и 1906 с питанием. Деньги я уже получил, багаж пассажиров частично в каюте разместили, частично в отсеке в полу отправил, они для того там и сделаны. Всего 6 чемоданов и 3 багажные сумки. Что по второй семье пассажиров, то именно из-за нее я и освобождал трюм как мог. Часть роботов даже отправил в коридоры на корме, чтобы место было для груза. Если проще, то местный техник решил перебраться с семьей на Славию, польстившись на то, что там рай для техников и ремонтников. После налета крикунов, конечно, спецов мало, и зарабатывают те серьезно, но семью брать я считаю перебор. У него жена и сын с дочерью. Сын моего возраста, девочке 10, детей в двухместную, родители в одноместный полулюкс. Ну и тот мастерскую свою с 2 ремонтными роботами забирал. Нужно место. 2 средних и 5 малых контейнеров у него груз занимал. Ладно, средние контейнеры на сцепке обшивки, так можно перевозить, а вот 5 малых в трюм нужно направить. Оплату я уже получил, контейнеры прибыли, само семейство чуть позже будет. Похоже, войдут. Правда, узкий коридор останется от аппарели до входа в жилый модуль, но ничего, это от правой аппарели, левая вся заставлена. В общем, контейнеры я все же разметил, пусть друг на друга в 2 ряда, но встали. Средние, каждые 30 метров длинный, по бокам. Перегруз, но БУР потянет. Тут заказ прибыл, да продовольствие. На меня одного на 2 месяца имеется, но народу больше, вот и закупил, размещая по холодильникам и шкафам с кладовкой для хранения припасов. При этом про ужин не забывал, пожарил яичницу, подам с молоком, и чай со сладкими булочками. Булочки не я пек, заказал свежие. Пассажиры поужинали и оправились к себе, а чуть позже прибыл и техник с семьей. Кстати, тот с жадностью посмотрел на роботов моего ремонтного комплекса, но заметив активированного боевого, вздохнул. На ужин опоздали, да и не готовил я на них, те в городе поели. В общем, пассажиры ко сну отбыли, у меня вечернее время, по местному городку настроено было, привыкать им не надо, так что закончил приготовление к отлету, поставил будильник и тоже уснул вскоре. Утром, встав в 6 часов, я испек блинчики, развел молоко из смеси, заварил чай. У меня купленный баллон с джемом, похожим на черничный, с блинчиками как раз будет. Вообще на борту 3-разовое питание, в 8 завтрак, в час обед и в 7 ужин. Десерт подаю только в обед. Готовилось легко, знания повара здорово помогали. В розочки положил джем, и помыв руки, прошел в рубку, где за 20 минут, подняв судно на орбиту, действительно перегруз, разогнался и ушел в прыжок на все 3,5 суток. Это максимальная дальность у моего бура. Не катерок, как раньше. Примерное время в пути 27 дней. Бур куда как менее скоростнее моего прошлого катера. В общем, мы в прыжке были, когда я объявил время побудки и завтрак. Без 15:08. Так что вскоре все собрались в кают-компании, места хватало, я тоже завтракал со всеми, так что сидя уминая завтрак, у меня в кают-компании 3 столика 3-местных было, места точно хватало, я и прикидывал расклады. Планы я все выполнил, разве что робототехника так и не купил, искав ремонтника. Надеюсь, на Славе будут. Из наличных денег после всех покупок 226 тысяч. Для начала хватит, на месте уже видно будет. Задел для будущего я уже сделал немалый, так что будем обживаться на Славе. После завтрака, выяснив, что детям по утрам лучше кашу готовить, да и взрослые не прочь каш, совестно с пассажирами составил меню, теперь знаю, что на обед готовить, ну и разошлись. Один из уборщиков мыл посуду, то, что не съели, я в холодильник убрал, захотят, сами возьмут, кто-то на диване смотрел фильмы, кто по каютам разошелся, а я в трюм направился. Компы боевых роботов уже взломаны, нужно на взлом комп меха поставить. В общем, работа есть, этим и займемся. А пока нас ожидает 30 дней полета, это примерно, когда мое судно вышло в системе, где крутилось вокруг двух местных светил Славия, я тут же стал вызывать местных военных. Малое грузопассажирское судно «Вестник» вызывает кордон планеты Славия. На связи дежурный офицер, капитан Торн. Почти сразу на экране пилотского пульта появился мужчина в комбизе офицера и с эмблемами патрульных сил. «В чем проблема, парень? Почему у твоего судна не работает идентификатор?» «Свободная регистрация», тут же отозвался я, объясняя, что не регистрировал судно в реестре гражданского флота империи. «Это не запрещено. Ловите файл». 5 часов лета в гипере назад, во время промежуточного прыжка наблюдал нападение на торговца. У того такой же бур, как у меня. «Пираты?» — сразу насторожился тот. «Нет, в файле все есть. Похоже, дальние рейдеры». Тот уже получил файл и сейчас просматривал его, заметно хмурясь. «Еще бы, два крикуна не так и далеко от Славии, что недавно пережила нашествие. Память еще свежа». Тот поблагодарил меня и тут же отключился. Я сразу заметил, что боевые корабли начали стягиваться к планете, строя оборону. Отправлять группу к месту схватки идиотов нет, есть все шансы, что эта группа не вернется. Встреча у нас с крикунами действительно была, хорошо те далековато были, один рванул ко мне, но я успел уйти в прыжок. А так в эфире, а мы в открытом канале работали, я не сообщал, не хотел паники. Пусть военные с этим разбираются. А вот сообщить, чтобы передали их сослуживцу, что семью его привез, не успел. Ничего, высажу на планете, сами свяжутся. Однако, когда я уже подошел к орбите и начал спуск, снова на меня вышли военные. Были уточняющие вопросы, так что передал насчет семьи сослуживца, тот был тут, их корвет дежурный в системе, передадут. Ну а я начал спуск вниз, выбрав базу под номером 2, а пассажир мой, тот что техник, именно туда летел. Заодно и других пассажиров высажу, им в принципе без разницы где сходить. К слову, пассажиры о встрече с крикунами ничего не знали, я им просто не сообщал. Чего тревожить-то? А пока, включив внутреннюю связь, сообщил. «Итак, дамы и господа, мы прибыли к конечному месту нашего пути. Сейчас мы вошли в плотные слои атмосферы и идем на посадку у базы номер 2. Напомню, что космопорта тут нет, куда сел там и стоянка. Внутрибортовое время на Вестнике 6 часов вчера, до ужина еще час. Время на двойке 3 часа утра. Вы можете переночевать на борту и покинуть судно после завтрака. Это будет последняя услуга. На этом поздравляю всех с окончанием нашего путешествия. Посадку я совершил рядом с окраиной жилого района, не так и далеко есть несколько гостиниц. Было видно, что идет активная стройка, не все следы пребывания тут крикунов еще убрали, но стараются, это видно. Мало кто из аборигенов тут уцелел, в основном вокруг размещались такие же приезжие авантюристы, как и мы. Как судно замерло на песке, в основном тут пески, я заглушил большую часть систем, после чего, посетив душ и надев белый поварский колпак, сам сделал и стал готовить. Ну а пока руки были заняты, а голова свободна, я прикинул сам полет. Ну, смехом я, конечно, хватил лишку. Не смог я до него добраться, так что нужно освобождать трюм, тогда подключу планшет и взломаю. В остальном тренировки, готовка пищи, да написание очередных хакерских программ. Сейчас Троян и писал, вирусы, вещь нужная, глядишь где пригодится. Да и опыт получал написание программ, тоже нужно. За время полета изучил 3 спака из комплекта военного ремонтника. Осталось 5 изучить. Следующие уже через 3 суток можно изучать. Через 43 дня я стану полноценным ремонтником и можно будет начать работать по специальности. Тут на Славии не смотрит, есть ли лицензия на подобную трудовую деятельность или нет, главное налоги с заработка плати. Важно, чтобы знания имелись, а опыт сам придет со временем. Я открыл правую аппарель и вывел наружу штурмовика. Тот взял под охрану околобортовое пространство, что сразу отвадило от нас местных перекупщиков, что уже паслись у борта. И пока я готовил, техник прогулялся до местной скупки, она круглосуточная, и приобрел абонементы для себя и для второй нашей пассажирки, та попросила его сделать это. Как раз вернулся к ужину. После него мы и отбыли ко сну. Разбудила меня сигнализация. Оказалось, снаружи муж пассажирки ожидал той, что с дочками путешествовала. Так что те побежали наружу, давно мужа и отца не видели, ну и провели его на борт судна. Я дал гостевой доступ. Сам техник на шаттле прилетел, он у кормы моего бура стоял. Так как по внутрибортовому времени час ночи бы, я досыпать ушел, а что делала воссоединившаяся семья, не знаю. Утром по часам бура, или к полудню по местному, надо будет переделать, да и не факт, что я на двойке останусь, всего таких баз с завалами корпусов 8, ну и стал прощаться с пассажирами. Дамочка-то, с дочками, уже улетала, их муж забрал. Меня ночью снова подняли, помогал багаж до шаттла донести, а теперь и до техника дошло. Тот в местной сети поработал, уже выкупил сдаваемый ангар и арендовал среднюю грузовую платформу с манипулятором. Так что оба средних контейнера, из-за которых мое судно было похожим на тримаран, а также 5 малых контейнеров, забрал. Семью тоже, куда заселиться решил, не знаю, наверное, в какую гостиницу, а пока тот оборудовал мастерскую. Спрос тут на техников действительно огромным был, но самые барыши получили те, кто искал на свалке корпусов подходящий остов, и полностью восстанавливал его, и продавал судно. Тут прибыль огромная была, особенно если это не гражданское судно, а боевой корабль, такие обычно наемники заказывали, купить тут собранный было куда дешевле, чем выкупать у военных. Цену те действительно драли. Так что заказы от наемников о сборе того или иного корабля постоянно висели в сети и пропадали, значит, заказ выполнялся, но куда реже, чем появлялись новые. А эта работа как раз для ремонтника. Я решил, что именно этим и займусь. Пока уборщики прибирались в каютах и проводили их консервацию, я занимался делами. Освободил трюм, платформу тоже вывел, вскрыл одну створку контейнера, в котором был мех, потом содрал заводскую пленку с кабины, не сразу, со второго раза открыл входу внутрь, и поставил планшет на взлом управляющего компа меха. Он у меня один остался, стольное все взломано и подчищено от разных вредных программ и закладок. Когда я, вытирая руки, вышел наружу, спустившись по покатому ребристому полу аппарели, один из штурмовиков ранее подал сигнал, что меня снаружи ожидает представитель власти, вот и пошел знакомиться. Там на авиабайке с полицейской символикой действительно сидел полицейский. К слову, тут их власть номинальная, тем более на такую базу полицейских всего трое. Тот с интересом косясь на 3 боевых роботов, четвертого не видно, он с другой стороны корпуса бура вел охрану, представился. Сержант Бейбайон, Наум Захар, представился я, чуть сократив фамилию. Вольный житель империи, до совершеннолетия. Не ты один такой тут, кивнул тот и покосился на судно и роботов, включая ремонтного комплекса. Твое, мое, откуда не скажешь. Почему же? Родители умерли, оставив мне огромное наследство, но тут дядюшка подсуетился, отобрал. Все законно, суд признал это, велел выметаться и дал откупные. Хватило на роботов, спаки и судно. Небольшое, но мне хватило. Чем решил заняться? Врачи сказали, что я уже могу проходить обучение спаками, что несколько месяцев и делаю. Я купил полный комплект военного ремонтника, буду восстанавливать из остовов боевые корабли и продавать. Хочу подзаработать до 16-летия. Управлять судном и этими штурмовыми роботами умею. Отлично. Сколько тебе еще учиться на ремонтника? 5 спаков осталось. По 10 дней между ними. 50 суток, прикинул полицейский, и задумавшись на миг, сделал мне интересное предложение. Он так и сказал: «У меня для тебя есть интересное предложение, не каждый его может получить. Я не числюсь в реестре граждан империи и получать статус жителя планеты класса D, не хочу», — быстро сказал я. «А, Б, ну в крайнем случае В, еще куда ни шло, где вы жили? Планета класса Б», — чуть улыбнулся я, — «эта ситуацию не меняет, зарегистрирован не был. Я предлагаю вам войти в состав местной гильдии наемников. При совершеннолетии при желании можете зарегистрироваться в общем реестре найма, но это при желании. По крайней мере, когда вы направитесь на выбранную планету получать гражданство, можете взять в гильдии копию личного дела, и если зарегистрируетесь в службе найма империи, уже будете иметь несколько лет стажа. Это тоже влияет на бонусы и скидки с военных складов. Любопытное предложение, только вам с этого какой прок? Полицейские в случае крайней нужды могут привлекать для решения некоторых задач тех наемников, что находятся или живут поблизости. Наместник нанял на сколько кораблей наемников, они патрулируют соседние системы. Было несколько случаев, когда приезжие имели тяжелое вооружение и приходилось вызывать этих ребят, а такие нештатные ситуации оплачиваются по отдельному тарифу. Не слабому, надо сказать, а у тебя штурмовики любого утихомирят. Да и расценки твои, надеюсь, будут куда меньше. У меня еще и мех есть, легкий зенитный, и да, спаки изучил и могу работать общей группой, несколько рассеянно ответил я, быстро анализируя предложение. Вроде подводных камней нет, нужно в сети покопаться, это еще лучше. А чтобы еще больше заинтересовать, могу поспособствовать государственному заказу. Наместник хочет восстановить патрульные силы, сам знаешь, их формируют за счет администрации планет. Покупать у военных дорого, решили собрать тут, комплектующие в основном с военных складов будут. Нужно собрать 3 корвета и фрегат в патрульных версиях. Время терпит, успеешь выучиться. В этом случае контракт твой. Почему именно я? Ты думаешь, тут Туева куча военных ремонтников? Они хорошо зарабатывают в безопасных мирах. Есть редкие авантюристы или беглецы, но их капля в море, и у них ничего нет из оснащения по сравнению с тобой. Так что о появлении очередного ремонтника быстро узнают. Знаешь, сколько ремонтников на планете? Сколько? Без тебя 28. Они у нас на особом учете. Корабельных техников, включая того, что ты привез, 609. На всю Славию. Остальное это сброд, который похватался по верхам и тащит, что на глаза попадется. Есть бригады, но там узкоспециализированные работники, а ты универсал со своим оборудованием. К тому же тебе предложат стать штатным ремонтником патрульных сил Славии. Не особо привлекает. Тогда внештатным. Насчет этого можно подумать. Может, встретимся завтра? Хочу все это проанализировать. Вот так с бухты-барахты хвататься за подобное предложение, хотя оно и кажется шикарным, как-то не хочется. Не проблема, у тебя 50 дней есть, засмеялся тот. После этого внес меня в списки этой базы, я решил тут остаться, а то нужда в специалистах закрыта едва на треть, а какая разница, где работать. В общем, как полицейский скрылся, я тут же все стадо роботов загнал в трюм, расставив их, некоторых на зарядку, и оставив 2 штурмовиков с обоих сторон стоянки на страже, на платформе полетел в местный город при базе. Мне нужно срочно получить информацию. Я приобрел местный абонемент, связь уже была, на полгода, потом, поспрашивав, узнал, где можно получить нужные сведения, платная услуга, но не страшно. Уже через 2 часа я знал все расклады, и понял, предложение полицейского мне на руку, можно брать. Единственно, пока о том, что восстанавливают патрульные силы, мало кто знал. Узнают, могут быть проблемы с выкупом остовов и корпусов, скажут, что они их уже выкупили у поисковиков, просто вывести не успели. В общем, мне нужно найти бригады поисковиков и купить у них координаты таких остовов, доставить к месту стоянки судна, и дальше подписать контракт на работу с администрацией наместника. Чистыми я заработаю за 2 месяца, именно столько займет работа. Если накладок с доставкой комплектующих не будет, то около 1 000 000 точно должен получить. На мой взгляд, очень даже прилично. Уже вечер был, я облетел места жительства 3 бригад поисковиков. Пусто, нужных остовов нет, а нужны корпуса кораблей, что еще стоят на вооружении. Я сам модернизирую их до уровня флота империи, все же патрульные и есть военные. А вот у 4-й бригады, последней на этой базе, тут молодняк, многие даже младше меня. Есть наводочка. Правда, не совсем то, что мне нужно. Мне требуется восстановить 3 патрульных корвета и фрегат, который скорее всего станет флагманом патрульной группировки Славии. У этих корветов на примете тоже нет, но есть 2 однотипных фрегата типа Сорг. Да, эти фрегаты авианесущие, 500-метровые корпуса, лет 200 начали выпускать, модернизируя и совершенствуя, и до сих пор выпускают. У парнишек даже дефектовка обоих корпусов была. Один слегка помят, но я смогу восстановить. А так нужно оба брать. Обе находки те продавали по фиксированной цене, по 50 тысяч за корпус. Это не считая найма буксира, что освободит корпуса. Да, они завалены и доставят куда я укажу. Заинтересовал, пробормотал я, после чего сказал старшему бригады, парнишке лет 17. Беру оба корпуса. Как решить вопрос? С буксиром полетит наш парень, он покажет, где корпуса. После доставки оплата на месте. Мы честно дела ведем, а то разные люди попадаются. Примерно сколько мне будет стоить услуги буксира? 1000 по 10 за рейс. Нормально. Судно я отгоню от города, встану отдельно. Там есть свободные территории, после крикунов тут все свободно, хозяев съели. Документы какие на корпуса нужно? Нет, раз стоят рядом с вашим судном, значит ваши. Тогда сопровождающего нужно, чтобы показал, куда сгружать будет. Тот выдал мне парнишку моего возраста, и мы полетели к буру. Я загнал роботов и платформу в трюм и пока не стемнело перелетел чуть в сторону от базы. Отличное место нашел в 5 километрах от окраины города у базы. Ровная почва, все видно вокруг, окраины базы тоже. Тем более горы корпусов издалека видно. Парнишку я покормил, похоже тот никогда не пробовал натуральные продукты, а у меня от завтрака осталось, и вернул его к своим. А утром, я уже перестраивался на местное время, внутрибортовое тоже изменил, пришло сообщение, подлетает буксир с корпусом в захватах. Я поспешил одеться и выйти наружу. Точно средний буксир, кто еще уволочет такую тушу? Корпус аккуратно поставили на брюхо. Я выгнал несколько роботов из ремонтного комплекса и пока буксир летал за вторым корпусом, вернулся только через час, провел дефектовку. Внутри корпуса даже удалось найти рабочее оборудование. Хотя горелого было куда больше, это только на выброс или переработку. Второй корпус тоже проверил, перед этим уплатив пилоту буксира за работу, 25 тысяч. 5 за сложность работы, а там какие-то проблемы были. Проверить не могу и не хочу, не жалко. После этого передал чип с деньгами старшему бригады поисковиков и тот довольный улетел. Свое дело те сделали, есть за что хвалить. Корветы я на других базах искать буду, нужно глайдер арендовать, чтобы их все облететь. Я как раз включил оба привезенных корпуса в зону охраны штурмовиков, пришлось третьего выводить, а то не охватывали все, четвертый пока в резерве, как знакомый полицейский прилетел, в этот раз не на байке, а на платформе, но тоже с полицейскими символиками. А зачем тебе эти гиганты? Поздоровавшись, поинтересовался тот. Для патрульных, пожал я плечами. Нет, корпуса они уже нашли и выкупили, так что тут проблем нет. Даже так, я несколько рассеянно посмотрел на корпуса фрегатов. Ну значит оставлю как задел на будущее. Я согласен вступить в местную гильдию наемников и работать внештатным ремонтником в патрульных силах Славии на вольных началах. Отлично. Тогда начнем оформлять. В гильдию тот меня сам оформил, как и мое железное воинство. С этого дня я числюсь и могу брать контракты, но только на территории планеты. На других планетах мой статус наемника недействителен. А пока мы оформляли, с орбиты, там станция висела, где военный и наместник с администрацией разместился, спустился челнок с офицером из службы тыла патрульных сил, которые решили восстановить. Кстати, станция на орбите была захвачена крикунами, там, говорят, серьезные бои шли, а перед уходом те ее расстреляли из орудий крейсеров. Восстанавливать только недавно закончили, инженеры с верфи работали, месяца два как полностью восстановлена и работает. С этим офицером мы подписали договор о сотрудничестве с патрульными силами, но не о найме, будут платить за работу по ставкам как у наемников, узнал сколько я выучил и сколько учить спаков ремонтника. Согласился со мной, что работать я уже и сейчас могу, и договорился, что завтра доставит все корпуса, и начнут поставки комплектующих и всего необходимого. Списки я сам составлять буду. Контакты кладовщика, что должен все поставлять, мне скинули. На этом все, распрощались, те улетели, а я, пока есть время, занялся фрегатами. Если за них хорошо взяться, я чистыми заработаю 6 миллионов. Продав их готовыми, надо контакты с кладовщиком навести, комплектующие для тех 4 кораблей будут, и все, для фрегатов с сильной наценкой если только. Будем думать, а пока поработаем, аж руки чешутся начать. Обед я готовить не стал, принес офицерский паек и наблюдал за работами роботов, те до конца разбирали корпуса, снимали все оставшееся оборудование, откладывая те, что дает рабочий отклик и те, что не дают, снимали элементы брони, проверяли корпус, в основном роботы, если что не так, запрос слали управляющему компу комплекса, а если тому что непонятно, то шел запрос уже на планшет, что лежал у меня на коленях. Я заказал доставку кресла-качалки с тентом и вот так покачиваясь пил ледяной лимонад, тут реально жарко, и работал, информация шла постоянно. С лимонадом я все же ложанулся, детство заиграло, не помогало оно, а вот когда на чай перешел, там да, легче стало. Оба корпуса стояли ровно, как в шеренге, в 100 метрах друг от друга. Начал я с одного корпуса, того, что имел повреждение каркаса, роботы, чтобы вырезать поврежденное и наварить целые шпангоуты, у меня в составе комплекса были. К вечеру я полностью разобрал этот корпус, более того в сети поискал и нашел детали для замены повреждений каркаса. Правда, на другой базе, но заказал и оплатил доставку. Успели доставить, так что роботы сразу начали варить. И к полуночи корпус, пусть и голый, но полностью восстановленный, был готов к сборке и восстановлению будущего боевого корабля. Слушайте, а здорово все шло, мне так понравилось, я в восторге. Нет, то, что я по сути месяц полета бездельем маялся, тоже сказывалось, но мне работа ремонтника действительно понравилась. Загнав все стадо в трюм своего судна, название я ему во время полета придумал и ввел в идентификатор управляющего компа. Для центральных систем, всего что выше классом D, это Филькина грамота, но для планет класса D как раз пойдет, тут половина судов по таким идентификаторам летает. Это у меня есть причина, у остальных они совсем другие. Так вот, загнав стадо, я поставил штурмовиков на полную охрану территории и имущества, а я уже занял эти территории, и более того арендовал их у местной администрации, оплатив за пользование в течение 3 лет, на что имею договор, и посетив душ направился спать. Первый корпус должны часам к 10 утра доставить, кладовщик часов 5 назад сообщил, так что времени на сон хватит. Следующую неделю я спокойно работал по 4 корпусам военных кораблей. Их действительно подбирал спец, проводить ремонт каркасов требовалось в минимуме. Тут такое редкость. Я изучил очередной спок, и пока знания осваивались и всплывали, работал. Кстати, мне за работу должны заплатить 960 тысяч, но так как я заказал новенького робототехника универсала модели «Стая», то что мне нужно, и также полноценный пустотный скаф ремонтника, то сумма снизилась до 880 тысяч. Скаф и робот в оплату войдут, но получу я их после того, как выполню все работы. Хотя аванс в размере 100 тысяч мне выдали. Я уже разобрал все 4 корпуса до голых основ, провел восстановление, после которой, проведя их дефектовку, ресурс вполне тянет по действующему уставу ремонтников военного флота империи, эксплуатировать можно. Так что, получая комплектующие, я начал собирать корабли, причем сразу все 4, а не занимался одним. Заказы делать приходилось с умом, чтобы простоя не было, не все было в системе, и приходилось возить с Фаона. Это была планета класса П, где гражданство земляк получил. Вчера начал во всех корпусах внутренние коммуникации проводить, завтра закончу, потом наращивать броню в некоторых местах всех 4 будущих кораблей патрульных сил. Однако сегодня я следил за работой отстраненно, хотя это не значит, что работаю плохо, за качество отвечаю. Я уже говорил, что наемники со всех уголков империи знали Славию как корабельный рай, да и говорил, что в сети постоянно заявки на сборку того или иного корабля появляются. В общем, я этим пока не интересовался, мне заказ военных нужно выполнить. Однако наемники сами вышли на меня, видимо кто-то слил информацию, что я занимаюсь восстановлением боевых кораблем по штатам военного флота империи, а тут не все так могут, давая гарантию качества. Кто информацию слить мог, без понятия, эти корпуса вся база двойки видит. Или вон вчера мусорщик прилетал, что забрал все горелое и ненужное мне. Тут не только с обоих фрегатов, но и с остовов будущих патрульных сил. Не хватало территорию захламлять, вот и вызвал. Причем забирал бесплатно, дают за все копейки, проще не связываться, так что мусорщики не бедствовали. Тот тоже любопытствовал, мог слить. Одним словом, наемники сами вышли на меня, объяснили ситуацию. Их наняла одна система рядом с зоной контроля крикунов. Деньги те солидные получают, но и потери несут. Крикуны очень опасный противник. В общем, те скопили, суду взяли и решили приобрести 3 фрегата. Предел для наемников, но им нужны крупные боевые корабли с мощной дальнобойной артиллерией. О крейсерах можно только мечтать, так что остаются фрегаты. Вот и предлагают выкупить у меня остовы фрегатов. 3-й найдут, комплектующие с них, контакты с тыловой базой флота у них есть, а я собираю оба фрегата по качеству действующего военного флота империи. Вот сижу и думаю. Предложение, конечно, интересное, тем более старший из наемников только что вышел на связь и сообщил, что они нашли точно такой же корпус, как у меня 2, и предложил сразу 3 восстановить. За каждый корабль я получу по 1 000 000 чисто за работу. Конечно, меньше, чем рассчитывал, но той мороки не будет с поисками запчастей, вооружения и многих дефицитных частей, которые кроме как у военных или контрабандистов, да еще за две цены, не достать. В общем, подумав, я дал добро, с условием, что сейчас выполняю контакт, он в приоритете. После него уже займусь фрегатами наемников. На этом и договорились. Причем, когда старший прибыл, подписали контракты на электронных носителях, то сообщил, что корпус третьего фрегата доставит завтра, и спросил разрешения поставить их грузопассажирское судно рядом с их корпусами. На борту 40 человек было, перегонные команды для фрегатов, и получив на все добро, отбыл. А я продолжил работы, прикидывая, не купить ли еще пару-тройку ремонтников, но уже не из состава комплексов, а универсалов, постепенно работая с фрегатами. Я вполне потяну сразу 7 кораблей. 2 месяца спустя. Планета Славия, нижне-северные территории империи, окраина базы 2. 2 дня назад я сообщил, что все 4 корабля патрульных сил полностью готовы, даже эмблемы и номера нанесены на борта, и вот приемная комиссия, а те наняли аж военного ремонтника с действующей лицензией, вот уже как 2 сутки проводили прием. Мне кажется, они хотели завалить меня, найдя недостатки в работе, но ремонтник честно отвечал, что все сделано согласно стандартам флота, придраться ни к чему, так что сегодня все было подписано, я получил оплату, роботы СКАФ присутствовали, и команды, пройдя на борта своих кораблей, подняли их на орбиту. Кстати, они же испытательные полеты проводили. Комиссия улетала на своем челноке. Тяжело эти 2 дня было, благо были перерывы на сон, но справился. Я думаю, это они отомстить пытались за то, что 2 фрегата у них из-под носа ушли. Оказалось, те их уже считали своими, только мне забыли сообщить, поэтому неприятно удивились, узнав, что те уже ушли наемникам. Пытались переиграть и глухо, те такие мощные корабли отдавать не хотели, а контакты с военными у них свои были и запчасти шли оттуда. Когда военные отбыли, я запустил техника, он в трюме моего судна был, коды мне дали, и поставил планшет на взлом его компа. После такой работы, роботов ремонтного комплекса нужно обслужить, кое-кому и ремонт провести, так что работа пока стояла, только 3 ремонтника универсала продолжали работать на одном из фрегатов, восстанавливая броню. Да, эти 2 месяца пролетели как один день. Я изучил все спаки военного ремонтника, хоть сейчас на специализацию сдавая и получая лицензию действующего специалиста. Жаль, возраст не тот, да и гражданства не имею, так что я по сути левый работник. На Славе таких большинство, и ничего. Так вот, закончив со знаниями военного ремонтника, стал изучать другие спаки. Начал с юриста. Основы. Вещь нужная. Потом управление и обслуживание техническими, сервисными и ремонтными роботами. Основы. И пока на этом все, время вышло, следующим подготовил спок управления в бою штурмовыми и боевыми роботами, а за ним пойдет оператор меха, разведка, патруль и штурм укрепленных объектов. Как наемник я свои услуги пока не сдавал, а вот полицейским 3 раза помогал и видел, что начальных знаний не хватает, а эти спаки профессиональных военных, все же 3-й уровень. Так что надеюсь, обойдусь без ошибок. А то во 2-м боестолкновении, там бой шел между бандой и контрабандистами, с применением тяжелого вооружения, вот и привлекли меня. Разметал всех, 3 погибших, так что учиться и учиться. А за эти 3 вызова заработал общим чистом 11 тысяч империалов. Солидная сумма. Мне эти наймы от полицейских зачли, внеся в личное дело, что по обучению, после изучу 3 пилотских, по корветам, фрегатам и крейсерам, еще бы по эсминцам достать, но у меня в наличии пока не было такого спока. Вообще боевые корабли империи подразделялись на 3 вида, малый флот, средний и тяжелый. Малый — это долго перечислять, там от истребителей до разведчиков. Средний — это уже корветы, не такие и большие боевые корабли, эсминцы и фрегаты, эти уже средние. Это я по увеличению размеров и бортового залпа говорю. Тяжелый флот состоял из крейсеров, орбитальных мониторов и линкоров. Крейсер мне не найти, но получить опыт полетов на фрегатах и корветах смогу. Летать мне, конечно, не дадут, но пилотские пульты могут работать как симуляторы, создавая разные ситуации. Это как раз и есть отработка пилотских навыков. Да и артиллериста изучив, также смогу закрепить полученные знания на симуляторах. Что я еще могу сказать? Продолжаю тренироваться, расту. Кстати, мужчиной наконец стал, заработала, а то уж я беспокоиться начал. Так что я частый заказчик в борделе, постоянный клиент. Сам не хочу ездить в бордель, мне привозит девушек. Мне такие услуги больше нравятся, чем искать девушек. Тем более их тут мало, на одну 7-8 мужчин. После крикунов слабый пол сюда с неохотой едет. Ладно, это дело пока только развивается, теперь по наемникам и их трем фрегатам. За 2 месяца те по моим спискам доставили все комплектующие к своим кораблям, все на месте, осталось собрать конструктор. Горы оборудования и вооружения в стороне сложены, там постоянно 5 наемников маячит, охраняют, уже были попытки кражи, и не раз. К счастью, я не отвечаю за сохранность комплектующих, так что пусть сами охраняют, все равно делать нечего. Большую часть времени в барах проводили, пока деньги не закончились. Деньги у меня были, тем более патрульный аванс выплатили, вот я и купил наполовину суммы. 3 ремонтников универсалов и робота-погрузчика среднего класса, а то много деталей неподъемных. Так что пока комплекс работал над будущими патрульными кораблями, эти 3 робота за 2 месяца полностью освободили корпуса от лишних деталей, оставив остовы. Там, проведя дефектовку, пришлось задействовать часть роботов ремонтного комплекса, ремонтировать каркас, раз все по штатам военного флота. Все должно быть идеально. После этого началась укладка коммуникаций, энергошин, и всего, что требуется установить сначала. Я еще во всех 3 кораблях установил по реактору и разместил полноценные мостики, развернув их, так что запитав управляющие компы фрегатов, получил немалую помощь от них, поэтому даже с 3 роботами, пусть и универсалами, работы шли вполне неплохо. У 2 фрегатов уже стоял все реакторы, варп-двигатели, разгонные, установлены топливные баки, полностью броня установлена, сейчас у 3-го ставим. Как комплекс пройдет обслуживание, туда же направлю, скорость работ возрастет на порядок. И да, понятно, что 3 робота это все бы не успели, а я когда какой робот из состава комплекса простаивал, отправлял его к фрегатам, потому скорость сборки и шла такими темпами. Еще месяцы можно проводить первые испытательные полеты перед приемом кораблей и оплатой. Да, аванс за фрегаты я тоже получил. Техника от закладок я почистил, так что тот обслужил роботов комплекса, да и всех остальных, сервисные уборщики шли последними. Так что за следующий месяц я закончил с фрегатами, наемники провели полный тест всех систем, полеты на разных режимах, честно расплатившись, те собрались, и одной группой улетели. Им еще 1,5 месяца возвращаться к месту службы, там пополнение команд, пополнение летных палуб истребителями, и в бой. Я же получил 3 новости, оказалось, за эти неполные 4 месяца я сделал себе имя высококлассного специалиста, так что мне сразу поступило предложение от 3 наемных команд собрать им корабли, для 2 команд по 1 корвету, для 3-й эсминицы корвет, дав добро всем, и начал работать. По 2-й новости, оказалось, обслуживание кораблей патрульных сил Славии на мне повисло, раз в 2 месяца спускали их по 1, и я проводил обслуживание. По 3-й новости, на меня вышли ремонтники и пояснили, почему администрация за меня так схватилась. Я беру на 1/3 меньше, чем специалисты моего уровня, или вроде этих ремонтников. Да мне пофигу, пусть сами цену гнут, а я буду работать. Спаки потихоньку учились, я становился мастером в некоторых дисциплинах, так прошел 1 год, потом 2-й. Спаки, накопленные мной, закончились, и я приобретал их тут. Смог достать спок 3-го уровня боевое пилотирование эсминцев военного флота империи. Также отличным пилотом меха стал, что доказал бой с пиратской эскадрой, что решила высадиться на темной стороне планеты, разграбить 1 из баз. Почти 100 судов и кораблей привели. Нас туда перекинули в трюмах грузовых судов, и дальше начался наземный бой. На моем счету 2 сотни уничтоженных пиратов, 2 истребителя космос-атмосфера, 1 бомбардировщик и 3 гражданских судна. 1 малое и 2 средних, что те переделали в рейдеры. Для защиты планеты от таких налетов, наемников и мобилизуют, так что оплаты за работу не было. Вот если бы что потерял из своего вооружения, возместили бы. А так, кроме царапин, ничего я не заработал, то и вернулся обратно к своей 2-ке и продолжил работу. По выученным спокам пилотирования, я получил нужный опыт, закрепляя знания. Немало виртуальным часов просидел за пультами, опытные пилоты учили меня, так что пилотировал корветы, эсминцы, фрегаты, и даже имею опыт пилотирования на симуляторах 1 из крейсеров империи. Договорился с капитаном, я ему чинил личный катер, сам корабль действующего военного флота, и пока крейсер 6 дней пребывал на орбите Славии, 5 из них, По 8 часов я на мостике проводил, там пилот меня учил. 5 часов пилотирования, и еще 3 учеба на артиллериста. Отлично, капитан крейсера меня отблагодарил за бесплатный ремонт. Так что я пилот с небольшим опытом и неплохой канонир. Спаки давно закончились, пришлось покупать тут, а военные найти ну очень сложно, если только у наемников выкупить, как с эсминцем по пилотированию. Впрочем, я и так немалый багаж знаний приобрел, поэтому купил не так и много спаков, комплект десантника, там всего 8 спаков, уже изучил, и несколько по медицине, можно по специальности врача сдавать, на третью категорию вполне тяну, да и все. Последний спок 3 месяца назад выучил, решив дать передышку организму. А так вчера у меня день рождения было, 16 лет, и сегодня я покидаю Славию. А так мне есть чем гордиться, собирал я только военные корабли, не считая разные военные транспорты, их 4 было. Так что у меня на счету 17 корветов, 8 эсминцев, 12 фрегатов, 1 средний танкер и 1 крейсер. Было уже давно найдено 3 остова, побитых, вот из 3 я собрал один целый каркас. Дальше по заказу наместника Славии собрал из этого каркаса крейсер, и тот вошел в оборону планеты. Мне кажется, всю казну тогда выгребли, но смогли получить этот корабль. Да они дольше команду комплектовали, чем я этим крейсером занимался. Я потом на симуляторе крейсера долго отрабатывал приемы пилотирования, а на пульте артиллериста ведение огня разными схемами. Сам крейсер назвали «Дары Славии». Говорят, сам наместник выбирал. 2 месяца учился я на борту, пока вот не пришло время отбывать. Что я могу сказать? Кроме небольшой сумки и рюкзака с личными пожитками, при мне ничего не было. Я купил билет до Фаона, где решил получить гражданство, и уже через 2 часа отбываю. Ожидаю глайдер, что к месту стоянки судно меня доставит, с минуту на минуту будет. Контракт с патрульными силами закрыл. Получил копию личного дела из гильдии наемников Славии. Да, я все продал, так как цены тут были довольно высоки. Судно мне не нужно, ушло легко, почти за 250 тысяч. Я его немного модернизировал, усилив вооружение. Все ремонтные роботы, что универсалы, что из комплекса, практически выработали свой ресурс. Так что продал, и не жалею. Боевые, включая мой зенитный мех, ушли знакомым наемникам, они на них давно облизывались. Я с ними отрабатывал действия десантника в разных ситуациях, чтобы знания улеглись. Я для этого даже десантный бронекомбинезон купил, так что здорово помогли, поэтому цену я не гнул. Вот так все и ушло, почти на 700 тысяч, и то тут в основной массе за боевые получил и судно. А так на чипах у меня в рюкзаке почти 37 миллионов империалов, я работал без передыху, потому и заработал такие суммы, да и тратил не так и много. Едва ли миллион ушел за эти 2 года с лишним. 4 миллиона ушло от меня на спонсирование, строили детскую лечебную больницу на Фаоне. На Славии это никому не нужно, тут частных врачей хватает. Что по поводу моего выбора, Фаон, планета класса Б, то она просто близко. И как попасть на нее проблем я не видел, и стоило мне это 25 тысяч. Я просто заказал межпланетную связь, выбрал медицинскую клинку и заказал косметические процедуры, сразу оплатив, получив разрешение на временное пребывание на планете на время договора об оказании медицинских услуг. Так что побывать в мэрии города и подать заявление на гражданство проблем не видел. Я же не идиот какой бить сержантов полиции, сидеть в камере, отрабатывая срок на испытательных работах, и устраивать побеги, чтобы все это провернуть. А вот и глайдер. А когда судно ушло в прыжок, по направлению к Фаону я уже спал в своей каюте. Я туда и обратно. Работать на Славии мне нравилось, и где я такие деньги еще заработаю? Я сел на золотую жилу и не хочу с нее слезать. К моему удивлению, долетели мы благополучно. Наверняка многие догадались, что я изрядно заработал и взял все с собой, потому как свои доходы не афишировал, но честно платил налоги, все же по контрактам работал, по ним и отчисления шли. На мне империя неплохо заработала. 4 суток я пробыл на борту этого грузопассажирского судна, однако пиратов мы так и не встретили, хотя летел я официально, с приобретением билета. Тут тренажерный зал был, я почти все время там проводил, судно относилось к средним, 570 метров длины, места даже для тренажеров были. Сошел я на гражданской станции, и поправив сумку, к рюкзаку моя любимая рапира приторочена была, хотя это и считалось дворянским оружием. Ну и лучемет имелся, но он в сумке находился, носить вот так открыто оружие не стоит. Разрешение действовало, так что, наняв челнок, я спустился на планету, под нами была столица. До медцентра я должен был добраться самостоятельно, я и добрался, но перед этим завернув в мэрию, где предоставил справку от врача со Славии, тут номер его лицензии был, что мне уже исполнилось 16. Так что заявление приняли, я оплатил налог, потом сдал школьные экзамены, тут 2 часа просидел за монитором компа. Экзамены вроде 10 класса школы, и пусть я только парнусом владел, на фауне был свой национальный язык, надо будет спок купить, благо он 1-го уровня, со мной общались на языке космолетчиков, так что все, мое заявление зарегистрировали, осталось получить гражданство, это 2 дня будет, пока во все базы внесут, тоже немало времени пройдет. Поэтому, вызвав такси, добрался наконец до медцентра. Что за процедуры я оплатил? Да внешность немного поменять. Меня не устраивали уши, слегка оттопырены. Не смотрится, прижать нужно. Изменить форму носа, он 2 раза сломан. Ребята на спаррингах постарались, но я и без ответа их не оставил. Спарринг дружеский, так что обид не было. Я тогда десантные знания отрабатывал до автоматизма. В остальном внешность меня устраивала. Брутального блондина. Девчата из борделя называли красавчиком, но я думаю, льстили. Я любил носить короткие прически, но из них модельные стрижки тоже можно сделать, у меня как раз такая была. На Славе перед отлетом сделал. Прибыв к медцентру, я сложил вещи в комнате, что мне выделили, по сути палату, и дальше на анализы, а после них общение с врачом-косметологом, что и вел мое лечение, а потом под нож хирурга. 7 дней на все про все, используя регенерин, даже шрамов не останется. А когда все прошел, я посетил мэрию, сразу от медиков, и позволив сделать фото, я ранее сообщил, что чуть меняю внешность, подождал, пока удостоверение сделают. Вот и получил его еще теплым. Подписал в нужных местах, и все, я гражданин империи с планеты класса П. После этого сразу в банк рванул, и открыл 2 счета, на один накопительный на 30 миллионов, это моя пенсия, на 2-й 7. Только после этого направился в неплохой отель рядом с банком, уже вечер был, нужно устраиваться. Утром я посетил небольшой медцентр, купив там спок с местным языком, и сразу изучив. Черт, оборудование старое, теперь меня мучила мигрень, привык новейшим пользоваться. Ничего, выпил средства от головной боли, скоро пройдет. Сам я направился к местному филиалу службы найма, хочу регистрацию пройти. Планы были такие: войдя в реестр службы найма, я получу шикарные возможности. Только перед этим нужно сдать на специальности. Причем у наемников, как и у военных, имеются звания, и они растут в них, если захотят. Карьерный рост у наемников слабо выражен, им это просто не нужно. В общем, как на меня заведут личное дело, и я появлюсь в главном архиве службы найма на столичной планете империи, то мне нужно будет пройти сдачу экзаменов по специальностям. Много специальностей — это редко, обычно 2-3. Сейчас перечислю, что у меня есть и какие звания я получу по ним. Да, в 16 лет я буду офицером, причем действующим, только без зарплаты, все же наемник. Итак, военный навигатор, звание мичман-стажер. Стажера дают всем новичкам и снимают через 1/2. Военный канонир 3-го класса, мичман-стажер. Военный пилот средних и крупных боевых кораблей 3-го класса, мичман-стажер. Военный ремонтник, мичман-стажер. Врач 3-й категории, мичман-стажер. По офицерскому званию все, больше мне не дадут, какой бы я опыт не имел. Этот опыт я в наемниках должен нарабатывать, вот и буду расти в званиях и классе. Теперь дальше. Десантник, сержант-стажер. Пилот меха, сержант-стажер. Оператор боевых роботов, сержант-стажер. Однако неплохо я наработал в знаниях. Кстати, нужно выбрать из специальностей основную, пометив остальные как дополнительные. Думаю, канонира выбрать, интересно мне эта специальность, лучше за пушками сидеть, чем идти в бой, принимая огонь на себя. А деньги те же, и даже выше. Такси доставило меня до офиса филиала службы найма, и я прошел в здание. Думаю, задержусь в столице 7 дней, ну 10 максимум, и вернусь на Славию. У меня там все отработано. Главное — получить специальность наемника, это даст мне доступ к военным складам. Я хотел купить пару ремонтных комплексов, новеньких, несколько отдельных, боевых, мех. Но главное — договориться с кладовщиками. Как наемник я могу владеть боевым кораблем, и я хотел собрать себе такой на Славии, себе эсминцы на продажу крейсер. Остов я уже нашел, вот насчет комплектующих и вооружения и поговорю. А раздумывал я об эсминце, все же фрегат для меня крупноват. Не в том смысле, что в одиночку не справлюсь, а набирать команду не хочу, с земляком я согласен. Тут ударить в спину и подлостью не считается, предать может любой, это мне тоже не нравилось, так что лучше в одиночку наемничать. Я и с крейсером в одиночку справлюсь, просто мне не нужны такие большие корабли, 300-метровых туш эсминцев вполне хватит мне одному разместиться со всеми шикарными условиями. По воду шикарных, как сам захочу, так и сделаю. Даже бассейн могу установить, чисто мое дело. Тем более большие корабли требуют частых обслуживания и содержание их влетает в копеечку. Эсминец тут золотая середина, поверьте моему опыту. В здании девушка за стойкой администратора направила меня в один из кабинетов, там пришлось переждать небольшую очередь, специалистов тут было 6, так что очередь двигалась быстро, пока не дошло и до меня. Оказалось, из гильдии наемников Славии уже были парни, проходили регистрацию, так что моему личному делу тот не удивился. С интересом прочитал, в некоторых местах в удивлении поднимая брови, и уточнил. «Сколькими специальностями вы владеете?» 8. «По 5 офицерское звание должно быть, по 3 сержантское. Перечислите». Тот был изрядно удивленно, когда я перечислял, но все же уточнил. «Что поставите основным?» «Тут да, какая основная специальность, то звание и буду носить. Если выберу десантника, при имеющемся офицерском звании, буду сержантом». А вообще градация званий такая, по увеличению: рядовой, капрал, сержант, мастер-сержант, старшина. Офицерские звания флота: мичман, лейтенант, капитан, капитан 3-го ранга, капитан 2-го ранга, капитан 1-го ранга, командор, адмирал 2-го ранга, адмирал 1-го ранга, полный адмирал. У нас в системе, тут на фауне, командует всеми силами флота офицер в звании командора. Однако тут же дислоцируется эскадра 2-го флота империи, ею командует уже адмирал 2-го ранга. Говорят, он изрядно отличился в боях за Янгу, был командором, командовал группой из 3 крейсеров и получил повышение. Прошлый командир эскадры погиб в боях за Славию. Там пол эскадры осталось, пошли в котел к крикунам. Канонира, сделал я обдуманный выбор. Хорошо, значит так, я принимаю ваше заявление, расписываю время сдачи экзаменов, возможно, времени свободного будет мало и все растянется на неделю. Я не стеснен во времени. Отлично, тогда начнем регистрацию. Хочу отметить, что после каждой сдачи стоит посетить меня, чтобы я внес полученную специальность в ваше личное дело. Информация, конечно, дойдет из училищ, но с запозданием. Иногда до месяца задержки случаются. Хорошо. Сама регистрация заняла едва полчаса. Вот около часа тот созванивался с военными училищами и договаривался о сдачах экзаменов, составляя список по времени, где и что сдавать. Первый экзамен уже сегодня. Удачно получилось, в одном из училищ как раз идут полевые игры на мехах. Последний экзамен через 12 дней, этот уже на военного ремонтника. Там спецов собирать нужно, а соберутся те только через 12 дней. После этого, попрощавшись со специалистом, что до конца сдачи экзаменов будет вести меня, я поспешил к месту сдачи первого экзамена, на ходу через планшет вызывая такси.